Вечер того же дня. Значит, говоришь, сразу после схватки они отправились в таверну, а потом, как ни в чем не бывало, продолжили охотиться в лесу. Задал свой последний на сегодня вопрос сидящий за столом эльф. Да, коротко ответил ему другой эльф, стоящий перед столом и облаченный в доспехи, подошедшие скорее мощному воину-человеку или даже орку. Молодец, я доволен, служу клану. Стукнул себя кулаком по груди здоровенный доспешный эльф. Приказы в отношении новичков остаются прежними, охранять и запоминать все, что они делают. Можешь идти. Воин-заготовка еще раз повторил движение кулаком, развернулся и вышел, а Мулкарх остался обдумывать полученную только что информацию. 5 дней спустя. Элинандар, эльф-рейнджер 44 уровня. Похоже, лесной променад закончен и скоро мне доверит что-то посерьезней, думал сидящий во дворе Элинандар, вот уже полчаса полируя задницей ту же самую скамейку, на которой он сидел в первый день появления здесь. Жалко спецназовцев, уже привык к этим громилам за спиной, а вот Хравану его двойку почему-то оставили и вместе с ним включили в отряд пьяного тигра. Тут рейнджер глубоко задумался, пытаясь понять, в чем разница между ним и воином, час назад уехавшим в составе отправлявшегося на миссию отряда. Вроде нигде не проштрафился. Непонятно, почему Хравана включили в отряд и даже оставили личных заготовок, а я сижу здесь и жду непонятно чего. Элинандар настолько глубоко погрузился в свои мысли, пытаясь понять, что он за эту неделю сделал не так, что даже не заметил прибытия в усадьбу нового отряда, возглавляемого эльфом-вором очень высокого уровня, имеющего еще 2 игроков-эльфов в помощниках и 10 спецназовцев в качестве охраны. Отличием этого отряда от остальных было в том, что ради разнообразия прибыли они не пешкадралом, а на лошадях, причем конными были все, даже заготовки. Эльфы-игроки сразу же ушли в дом, а сопровождавшие их заготовки, пристроив лошадей на имеющуюся здесь конюшню, начали шумно рассаживаться за столами. Вот этот-то шум в виде разговоров заготовок между собой и отвлек Элинандара от его невеселых мыслей и самокопания. Эльф с изумлением уставился на своих соседей по столу, столь говорливых заготовок он еще не встречал, их речь звучала практически на уровне игроков или NPC, совершенно удивительное явление. Впрочем, долго удивляться своим соседям, а также подслушать, о чем они говорят, у него не получилось, подошедший Мулкарх увел его за собой, уже идя к дому и нет-нет да оборачиваясь, чтобы еще раз посмотреть на сидящих за столом, он неожиданно обратил внимание на снаряжение и одежду этих спецназовцев, сильно отличавшихся от встреченных им до этого. Гораздо больше индивидуальности, более дорогие доспехи и оружие, дополнительные амулеты, все разное и будто бы собираемое по индивидуальным предпочтениям долгое время. Вот оно. Поймал за хвост ускользающую мысль Элинандар, привычной дорогой поднимаясь за сопровождающим на второй этаж. Время. Похоже, эти заготовки в отличие от встреченных ранее живут уже довольно давно и успели обзавестись индивидуальными чертами. Вроде бы даже слышал что-то подобное, но не придал значения, оказывается зря. Интересно будет с ними пообщаться, они ведь совсем другое, чем мнящие себя живыми личностями NPC. В кабинете Акторона было тесновато даже несмотря на то, что приветший его Мулкарх не стал входить, а закрыв дверь, сразу же ушел. В креслах у окна сидели незнакомые рейнджеру эльфы, друид и маг, а перед столом его недавний знакомый Альдарон, с которым они вместе с Хравананом недавно пересеклись в таверне у парка зубастых зайцев и с пользой побеседовали, даже задержавшись на час сверх обеденного времени. Уж больно интересной и полезной была беседа со столь опытным и готовым делиться опытом игроком. «Садись, Элинандар, разговор к тебе есть». Поприветствовал рейнджера Акторон, указывая на второе кресло перед столом. Поручкавшись с недавним знакомым и кивнув незнакомцам у окна, Элинандар присел в ожидании вестей, а уж добрых или нет пока неизвестно. «Был бы ты салабоном первого срока службы, я бы сказал, что нашелся на тебя покупатель и у тебя нет выбора», — обстоятельно начал Акторон. «Но в твоем случае выбор есть, хотя я не стал бы на твоем месте упускать такую возможность, как та, что тебе предложат Куэ и Ниэллан». Тут комендант кивнул в сторону парочки у окна. Задание, конечно, специфическое и не для игрунов. Тут комендант выписал рукой странную фигуру, видимо обозначавшую тех самых игрунов. Расти в уровне ты некоторое время не будешь, но зато клан это оценит и материально авансом, и по времени, которое ты проведешь на испытательном сроке. «Что делать-то?» – спросил заинтригованный рейнджер, чье настроение сразу поднялось, поскольку он понял, что ошибся в своих предположениях и не только не проштрафился, но и сейчас, возможно, получит интересное предложение. «Дели в подробностях тебе позже расскажут Куэсни Элланом, а в общих чертах придется тебе поработать охранником, ну и одновременно продавцом. Дело для клана важное, но Альдеран да и я сам считаем, что парень ты надежный и тебе можно доверять, и к тому же там нужен именно рейнджер». «Понятно», — задумчиво ответил Линандар. «Похоже, встреча с Альдераном не была такой уж случайной, и его продолжают проверять. Возможно, и это задание тоже проверка, так что отказываться не стоит». «Согласен». «Вот и ладно», — довольно воспринял его согласие Акторон. «Сейчас иди с Куэйни Элланом, они тебе все объяснят. Потом найдешь Мулкарха и скажешь, что я приказал выдать тебе 300 золотых, ну и можешь сходить в город затариться, завтра ты уезжаешь из узла. Только на зелья не трать, зелья за счет клана», — посоветовал встающему рейнджеру Альдарон. Тот благодарно кивнул и вышел вслед покидающим кабинет друиду и магу, а Альдаран остался в кабинете и долго о чем-то говорил с Актораном, а затем и с приглашенным Мулкархом. В полдень следующего дня Элинандар стоял на корме галеры, стремительно рассекающей речную гладь, и наблюдал, как огромный город постепенно растворяется вдалеке. Впереди его ждало новое задание, которое позволит ему лучше узнать клан Красного Дракона и понять, достойны ли они того, что он собирается им предложить. Глава 40. 3 недели спустя после разговора в усадьбе. Элинандар. Человек проснулся и некоторое время неподвижно лежал, пытаясь понять, кто он и где он. Странное состояние, иногда случающееся при резком пробуждении, продержалось пару минут, а потом сразу резко отпустило. Он вспомнил, что здесь и сейчас он вовсе и не человек, а эльф по имени Элинандар, и находится он на небольшой лесной заимке форте, а вокруг колышется огромное зеленое море великого леса. Встряхнувшись в попытке прогнать остатки странного ощущения, рейнджер провел руками по лицу, а затем, откинув в сторону одеяло, сшитое из волчьих и лисьих шкур, и натянув штаны, отправился на выход. Во дворе все было как всегда и шло своим обычным чередом, точно так же, как и все те 2 недели, что он здесь находился. Двое эльфов-стрелков прохаживались по помосту, расположенному посередине стены, и время от времени выглядывали наружу в щели, предназначенные для стрельбы и наблюдения. Еще один эльф совместно со спецназовцем разделывали подвешенную за задание ноги тушу не очень большого, но жирненького кабанчика, а его напарник-игрок тренировался, вертясь на небольшой площадке с мечами, качая таким медленным, но верным и помогающим справиться со скукой способом выносливости и координацию. «На обед, значит, будет свинюшка, хорошо», — довольно подумал Элинандар и, предвкушающе хлопнув себя по животу, отправился к колодцу, чтобы умыться и смыть водой остатки сна. Пара ведер холодной и почти что минеральной воды хорошо выполнили свою функцию, и он полностью отбросил мысли о том, что было при пробуждении. Насвистывая бодрую веселую мелодию, Элинандар направился в сторону кухни, по пути легонько пнув по заднице жадюгу, пса-питомца его напарника. Тот даже и ухом не повел, не принимая игру, а вовсю урча занимался курящимися паром внутренностями, которые ему бросили разделывавшие тушу охотники. На кухне его ждала вчерашняя оленина и свежий хлеб, появившийся из специальной сумки, висевшей над кухонным столом и исполнявшей одновременно функцию амбара и холодильника. Запил все это стаканом вина и, довольный и сытый, вновь вышел во двор. За это время ничего не изменилось. Нарамакил все так же продолжал крутить мечи, а его питомец с жадностью рвать бросаемые куски так, словно не ел неделю и не получал подобное угощение почти что каждый день. Следовало бы тоже размяться, но Элинандар предпочел, усевшись на завалинку у крыльца, раскинуть руки и подставить лицо и грудь летнему солнцу, наслаждаясь теплом и звуками неизгаженной присутствием человека природы. Обосновался он в этом спокойном и умиротворяющем месте, в которое не вела ни одна дрога, чуть больше 2 недель назад, через день, как он вместе с Куэйни Элланом, а также 6 спецназовцев, что их сопровождали, высадился на лесной берег вдали от посторонних глаз. В течение суток, с остановкой на ночь, они шли по лесным дебрям и утром следующего дня вышли к высокому забору, имеющему лишь один вход в виде тяжелой окованной железом двери. Внутри забора, оказавшегося все же не забором, а тонкой стеной из толстых жердей и досок, Их встретил довольно большой, хоть и сильно заглубленный в землю дом, а также два игрока, которых им предстояло сменить, и постоянный гарнизон этого лесного поселения в виде 12 заготовок, 8 обычных эльфов-стрелков и 4 спецназовцев. Через пару часов подошла пара клановых рейнджеров и привела его напарника по будущему житью-бытию, воина-эльфа по имени Нарамакил. Нарамакил хоть и был полноценным членом клана, но стал он им совсем недавно, так что знал о здешних клановых делах не намного больше Элинандара. Получилось, что они были в равных условиях и весь вечер и часть ночи проходили инструктаж как у своих сменщиков, так и у Куи с ее братом. Их обязанности оказались довольно просты. Охранять форт, привечать путников, состоящих в клане, а также, самое сложное, время от времени выдавать разнообразный недорогой товар галантерейного типа дружественному народу Квилья, с которым клан вел торговые дела, причем самое интересное, выдавать товары предполагалось не за шкуры или какую-либо другую продукцию леса, а за чеки, подписанные Куи или Ниелланом. Как понял Элинандар, раз в месяц брат с сестрой посещали одно из их поселений и забирали там все, что мог предложить лесной народ, в свою очередь разгружая безразмерные сумки от того, что могло понадобиться Квилье. Частенько возникала ситуация, что востребованного в данный момент товара не хватало, тогда в ход и шли чеки, по которым лесовики могли приобрести нужный им товар на заимке, где теперь предстояло хозяйничать Элинандару и Нарамакилу. Утром, приняв добро под опись, новички остались на хозяйстве, а те, кого они сменили и рейнджеры, приведшие Нарамакила, ушли вместе с Ниелланом, его сестрой и спецназовцами, очень похожими по поведению на тех поразивших Элинандара сверхсрочников, что приезжали в усадьбу вместе с Эльдораном. За все время лесной вахты другие игроки ни разу их не побеспокоили, а Квилья, оказавшиеся робкими мохнатыми гуманоидами невеликого роста, были всего 2 раза, быстро набрали положенных по чеку товаров и сразу же ушли. Так что обитатели лесного острога оказались во многом предоставлены сами себе и развлекали себя кто чем мог. Нарамакил, например, ни секунды не мог сидеть спокойно и постоянно изнурял свое эльфийское тело разными головоломными упражнениями и тяжелыми на грани физических возможностей тренировками, а Элинандар просто наслаждался природой, которую всегда любил еще в той реальной жизни, ну и заодно пристрастился к чтению книг в оказавшейся неожиданно богатой библиотеке заимки. Казалось бы, можно было бы хорошо поднять очков, охотясь в богатом на монстров и обычных зверей лесу, но старшие товарищи попросили их этого не делать и объяснили, что заимка находится в особом месте и не нужно привлекать к ней излишнего внимания слишком частыми убийствами, да и было это в общем-то не так уж и выгодно, на их уровне много с простых животных не возьмешь, а вот привлечь внимание кого-то опасного, кто был им не по зубам, было вполне реально. Жизнь в лесу текла размеренно и спокойно, и кому-то могла показаться даже нудной и скучной, но Элинандар был доволен каждым днем и искренне расстроился, когда этот лучший в его жизни отпуск закончился. В тот день они едва успели пообедать мясом свежеубитого заготовками кабана и еще даже не встали из-за стола, как наблюдатели из эльфов-стрелков подали сигнал, что кто-то приближается к заимке и этих кого-то много, весь невеликий гарнизон крепости сразу же был поднят в ружье, вернее в копье и приготовился к отражению неведомой угрозы. Эльфы-стрелки во главе с Элинандаром заняли позиции у щелей забора, а спецназовцы под предводительством Нарамакила составили резерв и одновременно штурмовую группу на случай вылазки, но все их приготовления не понадобились, неизвестными пришельцами оказались свои. Отряд, прервавший их лесную смену, состоял из уже знакомых Элинандару по жизни в узле членов клана, а также нескольких незнакомых игроков, двое из которых стали их сменщиками и которых Элинандар и Нарамакил, как и их когда-то, весь вечер и ночь вводили в курс местных дел и проводили инвентаризацию под придирчивым взглядом Куи. Поспать до выхода отряда им так и не удалось, но недовольным был только Элинандар, а Нарамакил просто светился от счастья, размеренная жизнь на заимке была явно не для него. В пути они провели еще одни сутки и на их исходе добрались до стены странных черных кустов, немедленно раздавшихся, когда выступавшая в роли проводника Куи прикоснулась к ним амулетом в виде изрезанной рунами деревяшки. Внутри странной ограды оказалось небольшое чистое пространство и цельнометаллический люк, приведший их в маленькую комнатку, выложенную камнем и с находящимся в ней одним единственным предметом – кругом телепортации. Телепорт перенес их в гораздо более крупное помещение, тоже оказавшиеся под землей и помимо телепорта имеющие еще два выхода. Большой круглый люк в стене, похожий на шлюз в подводной лодке, и здоровенное каменное кольцо, оказавшееся работающим порталом. Ну как, привыкаешь? Кстати, здорово, вот так странно начав с вопроса, поприветствовал Элинандара вошедший без стука Храванан. Элинандар, честно говоря, все еще был в легком ступоре, уж очень резким был переход от лесных дебрей и тесных пещер до похожей на космическую базу цитадели клана. Перед глазами все еще стоял огромный зал с порталами, произведший на него неизгладимое впечатление, ему даже на мгновение показалось, что их тысячи, и лишь на выходе из зала он понял, что их гораздо меньше. Путь до выделенной ему комнаты, так не похожий на то, что было у него последние две недели, он прошел на автомате, машинально следуя за незнакомой ему девушкой-магом, выступавшей в качестве проводника, и запомнил только широкие, чистые коридоры с высокими потолками, которые и породили в несколько шокированном впечатлениями мозгу мысли о космической базе. «Да», — не впопад ответил Элинандар, раскладывая свои нехитрые пожитки. «Высший класс. Я тут три дня уже кантуюсь, до сих пор не привык. Как, место-то большое?» — спросил отошедший немного от первого впечатления Элинандар, начавший уже интересоваться деталями. «Ты даже не представляешь, насколько...» Храванан хлопнул себя по лбу. «Ну точно совсем забыл, меня ведь послали тебя проводить в столовку, а потом в комнату к местному молчи-молчи пройти инструктаж и получить план этого уровня. Ну тогда веди, я готов», — сказал Элинандар и первым вышел за дверь. Путь был недолгим, пара коридоров и они вошли в роскошно обставленный зал, напоминавший собой скорее зал какого-нибудь дорогого ресторана и к которому совершенно не подходило данное Хравананом определение — столовка. «Господа желают отобедать», — поприветствовала их тут же подошедшая к ним девушка-человек в зеленом в пол платье, расписанном красными узорами. «Желаем», — по-хозяйски ответил Храванан и кивнув спутнику, «пошли», — привычной дорогой отправился в глубину зала, уверенно лавируя между столиками и небольшими ширмами, образующими отдельные кабинеты, как в японском ресторане. Элинандару ничего не оставалось, как последовать за ним, а вслед за быстро идущими эльфами поспешила и девушка, с помощью навыка, опознанная рейнджером как непись. «Приземляйся». Храванан остановился у небольшого низенького столика в восточном стиле, расположившегося на большом расписанном золотом ковре и окруженного подушками, заменяющими стулья. Сам воин тут же бухнулся на одну из них и все так же уверенно с интонациями старожила обратился к стоящей рядом со столом девушке. «Чем угощать будешь, Ларирера, что самое свежее есть?» «Жаркое из оленя», — уверенно и ни на секунду не задумавшись начала девушка, «оленьи почки в сметане, его же мозги тушеные с кровью, вырезка», тут она прервалась в перечислении блюд и уточнила. «Все свежее, двух оленей только принесли с поверхности, еще даже не разделали. Тащи», — сразу же согласился Храванан, «вырезку и почки, а пока мы ждем, неси малиновый чай и те орешки в меду, что я пробовал в прошлый раз». Эльф и девушка еще что-то обсуждали, но Элинандар их не слушал, доверившись в выборе блюд товарищу, лучше знавшему здешнюю кухню, и предпочел вместо этого оглядеться. Их столик и несколько подобных были расставлены полукругом и образовывали своеобразный амфитеатр перед небольшой возвышенностью, застеленной коврами в восточном стиле и являвшейся своеобразной сценой, на которой располагался небольшой ансамблик из благообразно выглядевшего старика, двух худеньких детишек 10-12 лет и девушки, удивительно похожей на ту, что принимала у них заказ, только помоложе. Сначала Элинандар не понял, что играют местные лабухи, и только лишь когда мелодия подходила к концу, опознал битловское Let It Be, исполняемое на местных инструментах и в несколько непривычном ритме. После минутного перерыва выступление продолжилось Yesterday и прочим репертуаром ливерпульской четверки. Справа от них за соседним столиком вовсю целовались Минилентер и Туллинда, о чьем бурном романе не знал только слепо-глухонемой, а за левым обедали несколько эльфов и орков с полуарками, тихими голосами неторопливо обсуждая какие-то вопросы, чуть дальше за ними пара эльфов о чем-то громко спорили с помощью стаканов, миски с изюмом и пары пустых и одного полного графинов, выстраивая на столе различные схемы. Тем временем Храванан сделал заказ и развалился на подушках, а выполнявшая, видимо, функции администратора и официанта девушка удалилась. «Откуда это все?» Элинандар сделал рукой полукруг, показывая скорее на потолок, чем на окружающую обстановку, но воин его понял. Правда классно. Я сам прибалдел, когда впервые здесь пообедал. Скажи спасибо старожилам клана, их придумка. А если ты про неписей, то это местные, из окрестностей базы, один из кланов племени Белки, вот, прибились. Тут в окрестностях банды лютуют, состав смешанный, но в основном орки и люди, а племена Белки, что в основном и живут вокруг базы, либо платят им дань, либо прячутся по лесам, этот вот на нас вышел. Ну их и приняли, рассказчик уточнил, не в клан, но под покровительство клана. Сам-то ты уже вступил. Заинтересованно спросил Элинандар, уж больно уверенно вел себя его знакомый. Неужели его успели принять раньше меня? Даже с некоторой обидой подумал Элинандар. Нет еще, через 4 дня будет большой поход, почти весь клан примет участие, вот там-то нескольких новичков и должны посвятить. Так что гляди веселей, раз мы здесь, то скорее всего мы будем одними из них, закончил на оптимистичной ноте Хрованан. Гляди это нам. К их столику направлялась процессия из 3 мужчин-неписей. Двое несли странную металлическую конструкцию, внизу которой была жаровня, а вверху 2 держателя с большим керамическим чайником и небольшим горшочком из того же материала, а последний нес поднос с несколькими чашками для питья и тарелку, на которую была навалена какая-то масса наподобие каши. Металлическая конструкция была устройством, ближайшим аналогом которого на Земле являлся обычный самовар. Предполагалось специальной имеющейся при жаровне ложкой черпать невероятно густую ягодную заварку из горшочка, а затем заливать ее кипятком из чайника. Вкус был неплохой, и столь странно приготовленный чай Элинандару скорее понравился, чем нет. Каша на тарелке оказалась вовсе не кашей, а лесными орехами в густом непрозрачном меду и тоже пошла на ура, есть ее предполагалось руками. А затем принесли главное блюдо и орехи были забыты, великолепная приготовленная с травами оленина затмила их, как восход солнца затмевает свет лампы дневного света. Насытившись, эльфы покинули зал под звуки Yellow Submarine и отправились к местному особисту, которым оказался старый знакомый Элинандара, Альдарон, что совершенно не удивило Рейнджера, давно, еще с беседы у начальника базы в узле, подозревавшего нечто подобное. Тут находящемуся на испытательном сроке кандидату в члены клана пришлось провести около часа, но не потому что его допрашивали или в чем-то подозревали, а потому что пришлось полностью прочитать папку с планом этого уровня, выносить ее из кабинета было запрещено, и как только Элинандар закончил, карта привычно появилась в интерфейсе персонажа. Попрощавшись с читавшим какие-то бумаги Альдороном, Рейнджер покинул застенки местной кровавой гобни и, сверившись с планом, отправился к себе, но не дошел, поскольку по пути его перехватил все тот же Хрованан и сделал неожиданное предложение. «Слушай, ты ведь свободен пока. Поход ведь только через 3 дня. Не хочешь прогуляться, да заодно и уровень поднять?» Подумавший, что это было бы неплохо, Элинандар сразу согласился, его уровень действительно замер и практически не вырос с их последней встречи, в то время как Хрованан, сильно уступавший ему при расставании, почти с ним сравнялся и сейчас гордо щеголял 39-м. Так что уже через 15 минут Рейнджер вступил в рейд, возглавляемый Пьяным Тигром, нынешним начальником Хрованана, и вместе с рейдом прошел через портал в большую пещеру, оказавшуюся преддверием огромного и совершенно пустого города, как он позже узнал принадлежащего когда-то расе дворфов. Город действительно был велик, потому как на то, чтобы его миновать ушло не меньше 3 часов, и это учитывая немалую скорость марша и отсутствие какого-либо сопротивления или препятствий. Пустые и, по словам товарищей по рейду, совершенно безопасные коридоры навевали на Элинандара какое-то странное чувство, и он постоянно ощущал на себе чей-то недобрый взгляд и чью-то слежку и беспрерывно был в ожидании нападения. Несколько раз ему показалось, что в отдалении мелькнули какие-то фигуры, но когда он поделился своими опасениями со старшим рейда, тот приказал ему не обращать на это внимания, поскольку это стража, охраняющая портал, и пробормотал после себе под нос неразборчиво что-то вроде: «Совсем выродки королевы мертвых и дракона распоясались. Сказано же было не показываться на глаза. Охренели мертвяки, мышей не ловит». Несмотря на то, что за вроде бы безопасным и даже кажется кем-то охраняемым городом была наполненная нежитью пещера, где им сразу же пришлось вступить в бой, Элинандар был доволен. Здесь все было ясно и понятно, и никаких мурашек по спине, когда ты ощущаешь движение воздуха от передвижения неведомых существ, хоть по словам старшего рейда и дружелюбных, но вызывающих чувства, как будто чьи-то зубы вот-вот вцепятся тебе в затылок. Так что после такого он встретил скелетов и зомби как родных и с удовольствием насаживал их на стрелы, специально предназначенные для уничтожения нежити. Нежить позволила ему подняться на уровень, а вот в плане добычи подвела, хотя судя по совершенно не заметившим в этом ничего необычного товарищам, все так и должно было быть. Потом был семичасовой подъем по, казалось, бесконечным и одинаковым тоннелем, во время которого рейду пришлось несколько раз вступать в бой с не очень аппетитно выглядевшими подземными обитателями, которые, впрочем, давали немало очков и в отличие от нежити радовали разнообразными и полезными спецнаградами. Закончилось это прибыльное, в смысле экспы и лута, пробежка в небольшой искусственно выдолбленной пещере, где их встретили десятка-два бук, половина из которых оказались шаманами, а другая – воинами в хороших доспехах и с дорогими трехдуговыми арбалетами в руках. Пьяный тигр и старший из шаманов поприветствовали друг друга как старые знакомые и после недолгого разговора обменялись совершенно одинаково выглядевшими безразмерными сумками. Кроме того, пьяному тигру было передано две небольших плетеных корзинки с плотной крышкой и соломой внутри. В соломе было что-то скрыто, но что Элинандар так и не сумел разглядеть, разглядел только довольную рожу полуарка, принявшего корзины как немалую драгоценность и немедленно положившего их в свою личную сумку. Затем, проделав весь путь в обратном порядке, рейд вернулся домой и следующие два дня до самого похода не происходило ничего интересного, если не считать прибытия в цитадель главы клана, которого, впрочем, Рейнджер тогда не увидел, но услышал о том, что тот был не в духе, поскольку место, где он появился в этом мире, было полностью уничтожено во время начавшегося пару недель назад большого набега гоблинов, исторгнутых горами с одноименным с этой расой названием. Но несмотря на все огорчения главы клана, поход все же состоялся и именно тогда, когда и был запланирован. Благодаря этому походу Элинандар смог оценить, если и не все силы клана, то как минимум их большую и лучшую часть. Всего через портал, открытый главой клана, прошли 357 игроков, в большинстве своем воинов, хотя магов, рейнджеров и друидов тоже хватало, воры и убийцы составляли абсолютное меньшинство, а варвар вообще был всего один, покрытый по всему телу непонятными синими татуировками странный эльф-альбинос из народа ледяных эльфов по имени Галивартен, не возражавший, когда его звали просто Ледяной. Помимо игроков-членов клана в поход вышли 248 спецназовцев и 200 обычных эльфов-стрелков, получивших перед походом новенькие луки, а также кольчуги и шлемы, имеющие бонусы на уменьшение урона и гарантирующие им большую возможность выжить в бою, немалые силы, и это не учитывая питомцев и маунтов, также имеющих серьезный боевой потенциал. Вся эта армия была разделена на отряды в 20-30 бойцов, где часть отряда составляли игроки, объединенные в рейд, а часть заготовки. Впрочем, имелись и выбивающиеся из основного формата части в виде двух десятков магов, сведенных в отдельный рейд, сотенного отряда эльфов-стрелков и полусотни спецназовцев, также составлявших отдельный боевой кулак. Причем Элинандар заметил, что в этой полусотне все спецназовцы были из тех, кого он мысленно уже давно окрестил сверхсрочниками. Так что мощь собралась немалая, особенно если учитывать общий уровень членов клана, который редко у кого опускался ниже 60, не беря в расчет новичков, которых, впрочем, было раз-два и обчелся. Портал привел всю эту непобедимую орду на окраину заброшенного города, окруженного со всех сторон тропическим лесом и почти погребенного им же. У руководства клана не возникло желания полазить по руинам и поискать чего-нибудь интересного, так что клан начал перестраиваться в походную колонну и даже успел выпустить разведку и передовые дозоры, но обитатели заросших джунглями руин, видимо, посчитали иначе, и едва успевших подготовиться к бою игроков атаковали сотни огромных, размером с лошадь, муравьев-солдат. Элинандар выпустил очередную стрелу, использовав умение мощный выстрел и выругался от разочарования. Муравей, в которого он попал, как пер, так и пер, даже ни на секунду не задержавшись, а ведь это был его последний, третий на сегодня мощный выстрел, теперь он окончательно пуст и ему придется пулять по старинке. Все остальные подобные навыки он уже использовал и не с самым лучшим результатом. Огонь не работает, попробуем лед. Рейнджер сменил боеприпас, что, впрочем, ничего особого не изменило. Его стрелы все так же продолжали бессильно отскакивать от панциря или втыкаться совсем на чуть-чуть. Потом была кислота и урон тьмой, все было бесполезно, яд не стал даже пробовать. Во-первых, он в основном против теплокровных, а во-вторых, чтобы он подействовал, нужно пробить чертов панцирь, а это удавалось лишь одной стреле из пяти. По похожим причинам не использовал стрелы против нежити и демонов, бесполезно и дорого. Пришлось вернуться к простым стрелам с бонусом к точности и изо всех сил стараться сделать меткий выстрел. Стрелки клана как игроки, так и заготовки оказались почти бесполезны, редко-редко удавалось попасть стрелой в фасеточный глаз или перерубить лапку, а о том, чтобы пробить панцирь, не приходилось даже мечтать. Лучшие стрелы с разнообразными бонусами к урону часто отскакивали от природной брони, в лучшем случае пробивали внешний панцирь насекомого, но не шли дальше в тело и оставаясь бесполезно торчать и дожидаться, когда насекомое при очередном движении не сломает древко или не выдернет всю стрелу. Настоящий же урон муравьям наносили маги, косившие не умеющих противостоять магическим атакам муравьев подобно пшенице. Воины в свою очередь не подпускали прорвавшихся одиночек к магам и стрелкам. Примерно через 3 часа атака захлебнулась и оставшиеся муравьи попытались скрыться там, откуда пришли, но красные драконы не собирались спускать нападение. Потерю 17 игроков воинов и нескольких питов, а также 10 спецназовцев и пошли вперед, безжалостно добивая раненых и кто чем мог, долбя в спину убегающих. Лишь нескольким муравьям удалось нырнуть в сравнительно небольшие, по сравнению с их размерами, норы в руинах, но скорее всего многие из немногих оставшихся также погибли. Входы, ведущие под землю, немедленно полетели гранаты, и тех, кто не успевал достаточно далеко убежать, ждала печальная судьба. А затем несколько элементалей земли разворотили огромный пласт древнего города, обнажив его канализацию, приспособленную гигантскими насекомыми под свой муравейник, и из дыры хлынул поток из 1000 насекомых. Впрочем, все было не так страшно, новые муравьи оказались гораздо меньше, слабее и, главное, их панцири легко пробивались даже не имеющими никаких бонусов стрелами. Похоже, это были даже не солдаты, а аналог рабочих, совершенно не приспособленных для битвы. Для стрелков пошла настоящая работа, и уже они стали главной боевой силой, полностью реабилитировавшись за свое бессилие в начале сражения. Для воинов почти не было дела, и они бездельничали, а маги смогли восстановить силы, не используя дорогие зелья или как минимум использовав их в гораздо меньшем количестве. 2 отдельных отряда спецназовцев и эльфов-стрелков получили приказ стрелять навесом и в буквальном смысле засыпали дыру стрелами, делая по залпу раз в 5 секунд, а муравьи рабочие все шли и шли. В конце концов, в результате на месте широченного провала вырос возвышающийся на несколько метров вверх курган из мертвых тел, постоянно шевелящийся и содрогающийся от попыток оставшихся внизу муравьев пробиться наверх сквозь тела своих мертвых собратьев. Пошушукавшись, руководство направило 5 имеющихся элементалей прямо сквозь тела вниз. 4 разгребали этот своеобразный грунт, а 1 нес большую связку деревянных и металлических сосудов и бочонков. Постепенно эти странные землекопы, или вернее муравьекопы, скрылись внизу, и трупы убитых насекомых сомкнулись над ними как море, или скорее болото. Через несколько минут куча тел вздрогнула и поднялась подобно груди, сделавшей вдох, затем последовал выдох, и некоторое время ничего не происходило, а потом появился запах, запах паленой плоти, и был он так силен, что магам, практикующим воздух, пришлось сильно постараться, чтобы избавить своих соратников от непереносимой вони. Еще через некоторое время, несмотря на все убирающие его заклинания, запах стал сильнее и послышался все более и более громкий треск. Из глубин кучи начал проникать и уноситься в небо густой черный дым, а затем куча резко осела, провалившись внутрь, и стали видны языки гигантского костра пожара, в которых как солома сгорали трупы поверженных врагов, убивая заодно оставшихся в тоннелях и расчищая путь клану. Пожар горел еще примерно час, а затем маги, используя школу воды и заклинание холода, потушили остатки и остудили воздух и камни, позволив проникнуть в полностью очищенные от органики верхние этажи муравейника. Дальше все было просто. Сопротивления почти не было, только перед входом в покой королевы, ну и сама королева тоже не сдалась без боя. Наградой за убийство главы муравьиной колонии стал уникальный маунт-муравей, которого после похода было решено разыграть в лотерею среди желающих, а пока отправить сквозь портал в цитадель, как и множество всякой ценной фигни, найденной в муравьином городе. Фигни оказалось много, десятки залов и тоннелей, заполненных по-настоящему ценными вещами вперемешку с откровенным мусором и муравьиными испражнениями, так что клановой армии пришлось задержаться и на время превратиться из боевой в трудовую, хотя своя ноша, как и добыча, не тянет и никто не жаловался. В помощь им было 6 десятков вызванных из цитадели крепких мужиков, членов племени Белки, вернувшихся в цитадель после окончания работ. Ночевать решили здесь же в очищенных от прежних обитателей тоннелях, а не возвращаться через портал. Элинандар посчитал такое решение правильным, хоть некоторые и ворчали, но по мнению Рейнждера не стоило расхолаживать бойцов, уже настроившихся на поход и походную жизнь, и начальство поступило верно, так что портал был закрыт, а муравьиный город на одну ночь вновь обзавелся жильцами. Ночь прошла относительно спокойно, видимо, муравьи хорошо зачистили место своего обитания и не оставили в руинах никого, кто мог бы представлять для них угрозу, а те, кто захотел бы занять их место, еще не знали, что территория свободна. Выступили с утра пораньше, как только солнце едва успело окрасить горизонт. Сначала в небо ушли первые встреченные Элинандаром в этом мире игроки-владельцы летающих маунтов, конкретно в этом случае это были грифоны, они обеспечивали авиаразведку и воздушное прикрытие. Основной отряд вышел минут через 5. Впереди шли друиды, создающие с помощью своих способностей дорогу через джунгли. А сзади и по бокам, воины вперемешку с магами и другими классами, обеспечивающими прикрытие идущих в центре эльфов-стрелков, очень уязвимых в ближнем бою и неспособных возродиться как игроки или их питомцы. Спецназовцы двигались в одном строю с игроками, в отличие от эльфов-стрелков они могли за себя постоять в рукопашной, да и доспехи у них были получше. Дальше был 3-дневный бросок через джунгли, армия клана ломилась вперед неостановимой волной, как цунами сметая любого решившегося встать у нее на пути. А у Элинандара было море возможностей понаблюдать за кланом и за его лидерами в самой что ни на есть боевой обстановке, увиденное ему понравилось. Армия, все ее части от игроков до заготовок, действовала невероятно четко и дисциплинированно, и в то же самое время тут приветствовалась инициатива и царил дух равенства и взаимоуважения, удивительное сочетание, не встречаемое им нигде ранее. Ему все больше и больше нравилось быть среди этих людей, ощущать себя одним из них, и он уже несколько раз ловил себя на мысли, что хоть он пока формально и не являлся частью клана, но в мыслях у него часто мелькало слово «мы», когда он имел в виду клан. На время похода Элинандар состоял в рейде, возглавляемом Куи, и благодаря этому оказался в авангарде недалеко от Дримма, едущего на своем огромном и забронированном по самые ноздри маунте со странным именем Ворошилов. Но как бы ни был странен маунт главы клана, один из его питомцев был еще страннее. При первой встрече Элинандар решил, что встретил игрока, а когда Куи просветила его, не поверил и подумал, что это неудачная шутка. Поверить, что эта высокая, ослепительно красивая девушка Фири, имеющая старинное русское имя Василиса и оказавшаяся настолько живой, веселой и какой-то настоящей что ли, да еще и к тому же вовсю крутящая роман с Нарамакилом, всего лишь питомец, было очень тяжело, и несмотря на железобетонные факты, Элинандар так до конца в это и не поверил, подозревая тут какой-то подвох. Сам глава клана по необычности ничуть не уступал своим питомцам и маунту. Во-первых, это был 4-й встреченный им игрок Фири за все полгода нахождения в игре. Во-вторых, как понял Элинандар, этот Фири обладал какими-то уникальными знаниями и умениями, связанными с порталами, что и делало клан настолько сильным и способным действовать в разных уголках Серединного мира. В-третьих, он как-то умудрялся сочетать умения очень сильного мага с почти такими же, ну может быть совсем немного более низкими, воинскими умениями. И наконец, Рейнджер еще никогда не встречал ни одного экземпляра живого оружия, а Фири располагал сразу 2. Но все это были частности, любопытные фактики не более. Гораздо больше Элинандара занимала личность человека, сумевшего создать такой необычный и во многом исключительный клан. А вот тут были проблемы, личного знакомства не получалось, и он был вынужден судить о том, кто такой Дрим по его поступкам и тому, что он создал, хотя может быть это был даже более верный подход. Дела говорят лучше слов, а сказать можно все что угодно. Впрочем, Элинандара это не устроило, и он, используя свою дружбу с Нарумакилом, попытался установить более близкие отношения с Василисой, пытаясь таким витиеватым способом узнать побольше о главе клана и других его старейших членах, многие из которых ласково называли Василису дочкой. Нарумакил было напрягся, увидев сближение своего друга и своей же возможной девушки, но поняв, что Элинандар не стремится стать его соперником, успокоился, хотя зря, Василиса была бы отнюдь не против ухаживаний Рейнджера, и поняв это, обеспокоился уже Элинандар.